Когда я пришла в себя, первое, что я увидела, было лицо того же самого Кемаля. Он наклонился надо мной с детской доверчивой улыбкой. Я попыталась пошевелиться, но мне это не удалось. Тогда я осторожно оглянулась по сторонам. Комната была небольшая и абсолютно пустая. В ней даже не было окон. Обои свисали клочьями, дощатый пол весь покоробился. Из мебели в комнате сохранился старый-престарый комод, покрытый вместо скатерти куском старого рваного тюля. По одной стене не стояло ничего, только по светлым кускам обоев можно было догадаться, что раньше здесь стояла мебель. А вдоль противоположной стены тянулась достаточно широкая железная труба. Это не была труба парового отопления, потому что она была холодная. Зачем она была там, я не знаю. Но арабы приковали меня к ней самыми настоящими наручниками, как в кино. Я посмотрела вниз. Куртку с меня они сняли, я была в джинсах и свитере. А подо мной лежала старая диванная подушка. Заботливые какие! Увидев, что я открыла глаза, Кемаль обернулся и сказал что-то на своем гортанном языке. Тут же в поле моего зрения появился его напарник-переводчик. «А, пришла в себя! С возвращением, так сказать!» «Куда опять вы меня притащили? Чего еще надо?» «Нам надо, чтобы ты отдала чужую вещь. Брать чужие вещи нехорошо. Это грех. Аллах не велит, да?» Его смуглое лицо пошло пятнами. Я подумала, что он меня тут же зарежет. «Не смей произносить святое имя своим нечистым ртом. Ладно, вашего Аллаха я не хотела обидеть. Вы мне лучше скажите, что надо». «Ты была у одной достойной женщины», — высокопарно начал он. «Это Валентина, достойная женщина, я вас умоляю. Не будем отвлекаться. И ты у нее взяла очень важную вещь, которая нам очень нужна». «Ну, так и есть. Им всем нужен дурацкий паучок, дрянная брошка. Это из-за нее весь сыр-бор. Что же там такого драгоценного? Только не уверяйте меня, что камень настоящий. Настолько-то я в этом разбираюсь». Но надо было что-то отвечать моему восточному другу. Я держалась так хорошо не потому, что совершенно не боялась. Напротив, я очень боялась. Но меня преследовала какая-то странная нереальность происходящего. Все было как будто в кино, в боевике, причем не очень хорошим. Может быть, я просто не могла перестроиться со своей нормальной установившейся жизни на этот кошмар. «Так вам нужна эта зеленая брошечка? Я случайно ее взяла. Я не хотела. Юбку заколола. Я и не думала, что она кому-то нужна». «Ну?» — с напряженным вниманием склонился он ко мне. «И где теперь эта брошка?» «А черт ее знает!» — ответила я совершенно искренне. На него эти слова произвели очень скверное впечатление. Он так помрачнел, как будто получил нагоняй от своего мулы или кто там у них. «Я была тебе лучшего мнения. Я думал, что ты нам поможешь и сама все расскажешь. А так придется Кемалю вынимать из тебя правду понемногу». Он обернулся к Кемалю и, судя по всему, перевел ему наш разговор. Кемаль снова улыбнулся открытой детской улыбкой и вышел из комнаты. «За инструментами пошел», — пояснил тот, кто понимал по-русски. До меня, наконец, дошло, что все это не сон и не кино, и стало так страшно, что я чуть опять не потеряла сознание.